«Это была случайность», — выдохнул я сквозь сжатые зубы. «Не жалея о произошедшем, но жалея о том, что тайна стала явью. Нас ранил один клинок. Нелепый обмен кровью на поле боя. Но для пиратов он много значит». Я мрачно смотрел в глаза Вудсу прямо, с вызовом, и иронично усмехался. «Это должно было быть тайной двоих, вообще-то. Но это не имеет значения и не влияет на ситуацию», — внушительно закончил я. Дозорных ответ не удовлетворил, но больше они почему-то не наседали. «Может быть, просто поняли, что давить бесполезно». Вудс ворчал, что не может понять, что из себя представлял король пиратов. То ли гениальный прохиндей, мошенник и манипулятор, который вертит всеми как хочет, то ли пират с редкой честью даже для дозорных. Я фыркал, потому что прекрасно знал, что даже сам Лу вряд ли смог бы ответить на этот вопрос. Слишком уж на нем сказалось некое подобие раздвоения сознания и понятия о морали на человеческое и демоническое. Потому ведь он всегда действовал так, как велели ему собственные представления о чести пирата, но находил десятки оправданий своим поступкам с точки зрения выгоды, и наоборот. Но вот об этом говорить я не стал, считал, что это было слишком личным, тем, чем Лу не спешил делиться даже с командой, да и ни черта эти сведения не дали бы дозору. Вудс вскоре удалился, оставляя меня наедине со свежим завтраком и дампиром. Тот составил мне компанию за трапезой, а вот вести на прогулку отказался, аргументируя это все той же проверкой. Ну и больно надо было. Ближе к обеду за окном поднялся ветер. Я чувствовал его направление, как он задувал в щели, звучал, свистел, даже пел сквозняком в помещениях и приносил мне странное облегчение, будто был отголоском далеких морских приключений. Однако этот самый ветер и заставил дозор зашевелиться, и уже через несколько часов мы, то есть Сингаку, Дампир, Ташиги, Вудс и другие офицеры, в основном штабные, вместе со мной отбыли на корабле куда-то, по направлению к Калмбилту. На этот раз отказываться от каюты я не стал, хотелось уединения, а не внимания десятков, а то и сотен глаз. Мне выделили совсем маленькую, зато персональную и еще и без ден-ден муши наблюдения, за что я был даже благодарен Сингаку, позаботившемуся об этом. Морская качка и скрип снастей вводили в состояние среднее между трансом и сном, расслабляли, но главное позволяли здраво поразмыслить над тем, что произошло в секретном форте дозора. И ведь подумать-то было о чем. Шрам чесался. Примечание к части. Внезапно. Хи-хи-хи. Очередной юбилейчик. 130 глава. Жуть вообще-то т-т-т-т. Знаю-знаю, это странная глава. Но и события. Хы-хы-хы. Глава 131. Фиаско. Свист воздуха, рассекаемого стрелой, от чего-то успокаивал, как и приглушенный звук, с которым наконечник по самое оперение вонзался в цель. Было в этом что-то умиротворительное, спокойное размеренное дыхание, звон спускаемой тетивы и стрела. Не знаю, что на меня нашло, но с утра я решил пострелять из лука. Может, дело было в том, что я хотел проверить, насколько полученные накануне раны поджили, а может, просто захотелось. Да и поддерживать даже ненужные навыки было полезно, а для этого хоть изредка необходимо было о них вспоминать. В наше время лук был не тем оружием, которое могло пригодиться в морском бою. Пуля летела куда быстрее стрелы, пробивая большинство видов брони. И хотя была ограничена дальностью полета, все же и перезаряжать пистолет было проще. Да и существовали уже модели, в которые за раз можно было зарядить несколько пуль. Вроде того, которым меня ранили накануне. Но мне нравилось стрелять, не из пистолета, который слишком долго мучил мой слух в попытках научиться его использовать, не из арбалета, из лука. Хотя вспоминал о нем редко и обнаруживал, как тренировка в использовании этого оружия помогала расслабиться, разуму, конечно, и сосредоточиться на цели, только на ней. Прекрасный способ отвлечься. Когда я пришел на небольшой стрелковый полигон дозора, обнаженный по пояс с луком за спиной, здесь никого не было, но, конечно, мое появление само по себе привлекало внимание любопытных пиратов, потому, несмотря на раннее утро, я тренировался на виду узевающих зрителей. Они мне не мешали, да и не могли помешать. Два шумных дня конфликта с Эйсом быстро научили отрешаться от всего лишнего. Вспомнились позабытые совсем было навыки медитации, а стрельба из лука и была ею отчасти. Выстрел. Еще и еще, и еще, быстро, выбивая десятку за десяткой. А когда стрелы кончались, сходить за ними, выдрать из цели и повторить. Мышцы, отвыкшие от таких упражнений, приятно ныли, но руки и не думали дрожать. Все-таки я был сильным. Нужно было поговорить с Эйсом, удостовериться, что пираты по-прежнему готовы терпеть друг друга, попытаться, наконец, понять, что такого затеяли дозорные, раз Зара ушел с ними, а еще подумать над той информацией, которую мы с ребятами нашли в архиве, ну и подготовить хотя бы несколько вариантов возможной обороны или же прорыва блокады. Ах, да, и еще решить, что делать с придурком, стрелявшим в меня. Кит-то смылся в море, пробурчав что-то о разведке, которая подальше от меня, мириться с реальностью, в которой я, король, но не он, и остывать отправился. А этот, ну, мстить я не имел права, обещал ведь, но ведь и сделать вид, что он не стрелял, не мог, куча дел. Вот только не хотелось ими заниматься. Хотелось в море, в бурные воды Гранд Лайн, чтобы палубу под ногами качало в такт дробным волнам, устремлявшим санни в небо и опускавшим в бездну. Хотелось слышать грохот перекатывавшихся пенных валов и тихий журчащий плеск кильватерной струи, слышать пение ветра в снастях, похлопывание парусов, флага и вымпела, расправляющихся от шквалов с борта. Хотелось слепящего блеска солнца в воде, соленых брызг на лице и улыбок на кома, предвкушающих приключения, но вместо этого приходилось разбираться с проблемами, которые, фактически, сам и создал. Вот что мне мешало стать королем как Роджер, или просто вызвать на дуэль сначала Эйса, а потом и Шанкса. Какое мне было дело до пиратской эры и ублюдков, населяющих мир? Зачем мне все это? Но, видать, зачем-то было нужно. Я не мог найти хоть одного разумного повода поступать так, как поступил. И все же, то ли я действительно был идеалистом, то ли меня вели чувства, а все же, как бы меня ни раздражала необходимость взваливать на себя ответственность, я ее тащил. Нет, причин для войны было на самом деле много, очень много, значительных и не очень, разных. Они все в той или иной степени имели для меня значение, но разум демона упорно и бессмысленно искал причину, отчего я вдруг решил обеспокоиться настоящим и будущим совершенно незнакомых трусливых ублюдков, несмотря на то, что точно знал. Просто не мог закрыть глаза и пройти мимо. Спину потянуло болью от усилий, и это вырвало из размышлений. Эльфийский лук, тугой настолько, что даже сильнейшие из людей едва ли могли до конца его натянуть, тем не менее плавно и послушно прогибался в руках. Он был знаком до последнего изъяна, удобно лежал в руках, выпуская стрелу за стрелой, и был красивым смертоносным оружием в руках хозяина. И я смотрел на него, использовал и жалел о том, что люди не могли быть столь же идеальными инструментами, даже в руках мастера. В них что-то изменилось после моей победы над Эйсом, демонстрации силы и жертвенности. Нет, я понимал, что по всем канонам пират не мог оставаться Йонка, если победил трех других Йонка. Те были четырьмя королями моря, иными словами, повелителями опаснейшего из морей, а потому ККМ-существо, победившее их, становилось апогеем силы океанов и сосредоточения влияния, то есть власти. И хотя Лин-Лин и Кайда были мертвы, побежденный Эйс, после того как я потребовал право победителя, не мог больше именоваться Йонка, а в мире осталось еще двое с таким титулом, даже без победы над ними, меня больше не могли не считать королем. Даже я сам, кажется, не мог. И естественно это снова изменило отношение ко мне. Вот только чувствовал, не в этом было дело. Почти исчезнувшее было почтение ко мне, снова вернулось в ряды пиратов, да не такое, какое было к мальчишке, совершавшего невозможное и предлагавшего невероятное. То, что происходило в Альянсе ныне, напоминало мне то, что происходило когда-то в моем только-только сформированном флоте, покинувшем Дресс-Розу. И этого я и опасался. Уважение, уважением, влияние, да, но власти я не желал. Не желал даже как демон, что я осознал совсем недавно, представляя в злости, как я подчиняю себе раздражавших порой людей страхом и силой, у меня не было ни малейшего желания ими повелевать, а пираты этого будто бы даже хотели. Последняя в колчане стрела снова выбила десятку, и я, со вздохом вешая лук на плечо и отправляясь к мишеням за стрелами, огляделся. Зрителей, и правда, собралось немало, но все они или молчали, или обсуждали что-то, может быть, даже и меня, тихо, только я делал вид, что их нет. На Санни возвращаться не хотелось, я оттуда фактически сбежал, прямо из-под опеки Чоппера, воспользовавшись тем, что он задремал, ушел тенями, чтоб не шуметь, знал ведь после их истерики накануне, что не пустит, пока Чоппер не удовлетворится моим состоянием полностью, тем более что я не прогуляться, а тренироваться ходил, да, проблемы и волнения я им доставил, конечно, но сложно было объяснить друзьям, что должен был показать не только силу физическую, но и духовную, лидерскую. Я не думал об этом заранее. Осознание родилось на площади. Что бы я ни сказал, предложил или сделал, операты останутся при своем мнении. И единственное, что я мог, предложить им свою жизнь, вместо жизни Зара. И, кажется, мало кто понял, что именно я предлагал. Но это было не так важно, потому что вряд ли кто-то еще посмеет разевать пасть на моих Накома. Ну а если же такие найдутся, больше уговаривать я не стану. Первый раз станет последним. Я шел по тесным улочкам городка при форте и морщился. Везде были взгляды, обращенные на меня. Полные почтения, опасений, зависти, любопытства, всякие. Если бы не страх, мне было бы все равно, но так, хотелось забиться куда-нибудь, подальше от эмоций людей, раздражавших, провоцировавших. И вот, с одной стороны, было даже легче от того, что показал скрытую за хитрой ухмылкой натуру, ведь больше не нужно было сдерживаться так сильно. Все, что бы ни говорил и ни делал бы, отныне спишут на мою демоническую природу. А с другой стороны было отчуждение. Не, оно было и раньше. Но до этого всего, лишь в моей голове, а теперь, вокруг. Я ведь сделал все, чтобы показать разницу между людьми и собой. Хотя нет, не все. Все я бы сделал, если бы все же оторвал бы голову кому-нибудь. И ведь очень хотелось. На этот раз от размышлений меня отвлекло движение. Среагировав на него, я и уставился на давишнего пирата, расстрелявшего мне спину. Я видел его, когда оборачивался к Юстасу, который посмел преградить мне путь ныне. Что, решил закончить начатое? Со смешком безразличия предположил я, когда он только собрался открыть рот. Разговаривать с ним не хотелось. Что, от неожиданности переспросил он, но быстро опомнился и твердо ответил. Я нет. Он посмотрел было мне в глаза, попытался, то есть, шляпа надежно скрывала их в тени полей, а потом вдруг опустился на колени и срывающимся голосом попросил. «Мугивара», — сглотнул он, — «я прошу, не наказывай моего капитана и команду. Я стрелял по собственной инициативе и сам не знаю, что на меня нашло. Если я виноват, не они, только я», — словно безумный шептал он, низко склонив голову. А я смотрел на него и пытался осознать сказанное. Он что, боялся, что за его выходку я покараю всю его команду? Получалось, что так? Получалось, что моему слову не верили до сих пор, причем до такой степени, что даже после клятвы не мстить, мести они и боялись. Эта мысль была горькой, но я все равно рассмеялся иронии. Из толпы, образовавшейся в проулках, протолкнувшись, выскочил один из капитанов Альянса, судя по всему, капитан придурка, стоявшего на коленях. Он испуганно смотрел на меня и на своего Накома передо мной. Нет, я их понимал. У них не было причин верить мне. Ни одной. Тем более, раз речь шла о вере демону, который накануне днем едва не раздавил их буквально. И все равно это разочаровывало. «Мугивара, ваше», попытался обратиться ко мне и капитан, но я взмахом руки призвал к молчанию. «Тоже не веришь, что я сдержу клятву не мстить?» Горько усмехнувшись, поинтересовался я риторически. Ответа не требовалось. «Как я сказал, так и будет. А я поклялся, даже если вы этой клятвы не услышали». Я молча обошел коленопреклоненного придурка и хлопнул по плечу его капитана. «Он хороший Накома. Береги», — посоветовал я и отправился дальше, не дожидаясь ни ответа, ни реакции. Один из вопросов, которые мне необходимо было решить, решился сам собой. Что я чувствовал? Ничего, кроме опустошения. Хотя нет, где-то в глубине души я надеялся, что все еще изменится. И быть может, этому поспособствует война. И в то же время, другая часть меня, с несвойственной мне безнадежностью, думала о том, что быть демоном, это все равно, что иметь рабское клеймо. Люди никогда об этом не забудут. Идти и дальше под взглядами не хотелось, и я, недолго думая, шмыгнул в тень, размышляя, где бы отсидеться. Но всюду сновали пираты. Выходило, что у меня было не так много вариантов. Вернуться на Санни и получить за безалаберность от друзей, закрыться где-нибудь или найти место, где просто не станут искать из-за труднодоступности, например. Я выбрал последнее и быстро нашел уединение на крыше. Как я понял еще в первый день в форте, туда забирались редко еще дозорные, разве что только флаг сменить или расправить. Зато оттуда открывался хороший вид на Гранд-Лайн. Поврежденное крыло еще не восстановилось, тонкую нежную молодую кожицу, затянувшую дыру, болезненно тянуло при полете на ветру. Но терпеть я умел, так что вскоре уже наслаждался ветром и видом на море. С высоты оно, как и всегда, казалось бескрайним, с дивными сочетаниями цветов, будто кто-то краски пролил, а смешать забыл. Там, ближе к горизонту, вода была почти свинцовой, то ли от искажения взвесью в воздухе, то ли из-за отражения. А где-то, где явно было глубоко, вода была черной с легким оттенком темно-зеленого. На отмелях, от зеленого к бирюзовому, над песками, болотная. И везде-везде разная, но такая обширная. Я вздохнул. Хотелось выйти в море, а с высоты, достаточно существенной, потому что этот бывший форт морского дозора, а точнее его главное здание, словно смотровая башня, возвышалось над новым миром. Все копошащиеся внизу пираты казались муравьями, мелкие букашки, способные повлиять разве что на собственные жизни, и только все вместе, на историю мира. Но океан как был задолго до нас, так будет долго и после нас, если не вечно, будет подтачивать, разрушать скалы, вызывать ураганы, замерзать и таять. Из его вод будет восставать солнце, в его воды будет опускаться, отсчитывая сутки, годы, тысячелетия. В детстве ты боялся одиночества, а теперь ищешь его, неожиданно раздался за спиной голос изумленного Шанкса. Не правда ли, мир быстро меняется, оставаясь неизменным при этом, хмыкнув, кивнул я, отвечая и ему, и мыслям. Не ожидал, что меня найдут так быстро, но, пожалуй, Шанкс был единственным человеком на острове, компании которого я не был против. Он тоже хмыкнул, взглядом спрашивая разрешения присесть рядом, присоединиться. Я пожал плечами. Мне было все равно. Не жалеешь о том, что дал мне обещание? Поинтересовался он, когда устроился рядом. Ни разу в жизни. Это было единственное, чем я мог тебе отплатить тогда. Но, конечно, не думал, что все сложится так, просто ответил я. Шанкс понимающе хмыкнул, а комментировать не стал. Тишина была уютной. Ветер приятно холодил кожу, путаясь в лохмах моих волос, хлопая вымпелом альянса. Солнце припекало на щеках, бликуя в далекой воде. Я старался не думать о том, что мне хотелось в море. Эти мысли раздражали навязчивостью и невозможностью их воплощения пока что. Пытался направить думы на деловой лад, решить, как можно быстрее разузнать о планах противника, все же оставленные в форте они явно пересмотрят, а значит нужна разведка. Жизненно необходима была, просто потому, что именно своевременно добытая информация часто решала исход сражений, а не сила, опыт или талант командиров. Но вот жалость-то, у меня не было шпионов в рядах дозора. Вот у Шанкса наверняка были, а у меня только друзья. Требовать с них рассказать о чем-то я не мог. Будучи приятелями, мы все же оставались по разные стороны баррикад и преданно служили своему делу. «Почему ты вдруг со мной заговорил?» – спросил я, больше, чтоб отвлечься от попыток придумать решение, чем действительно интересуясь. Нет, вопрос меня волновал, но не так чтобы очень. Любимого дяди, которого я воспринимал скорее старшим другом, мне не хватало, и я был рад говорить с ним. Он пожал плечами. Я подумал, мы обещали друг другу, что встретимся, и ты отдашь мне шляпу, когда станешь королем, улыбался Шанкс, как-то по-особому, как умел только он, лукаво, не только губами, но и глазами, всем лицом. Но никто из нас не думал, что мы не сможем не встретиться раньше, да и мы не обещали до того момента друг с другом не разговаривать. Я согласно хмыкнул. Он помолчал, а потом вдруг скорчил обиженное лицо. Ты сейчас не похож на того дрочливого мальчишку из East Blue, который так любил смеяться, и он смешно вытянул губы. Ну чего накуксился-то? Тянул он весело. Неужели устал от докучливого внимания подданных? А ты все такой же дурак, закатил глаза я, но улыбнулся. Он умел заражать. Думаешь, оно того стоило? Посерьезнел он и спрашивал участливо, не без беспокойства, которое и не скрывал. И не было нужды уточнять, о чем именно был вопрос. О темной стороне моей натуры, которую я раскрыл всем. Зарастает, уверенно ответил я. Они, я кивнул вниз, посмотрим. Ты сделал ставку, как я, сделал он неожиданный вывод, тоже кивая, но своим мыслям. И ставка эта весомее моей, что рука. Мой статус-кво от ее отсутствия не изменился, да и в сравнении с тем, что приобрел, я ничего не потерял. Но ты поставил на мальчишку и полноценное возрождение пиратства, я, на лучшего друга и полноценное возрождение пиратства. Клеймо калеки или демона, это всего лишь видимая сторона вопроса, за которым скрывается гораздо большее, кивнул я, понимающе. И было отчасти приятно, что один человек уж точно хорошо знал, какую игру вел я и какие ставки делал. Это странным образом роднило нас гораздо сильнее, чем кровь и история из моего далекого детства. «Ты еще не выиграл, Шанкс», — покачал я головой. «Но если выиграешь ты, выиграю и я». Это иронично. Шанкс тоже хмыкнул и разлегся на покатой крыше, подложив единственную руку под голову. Вдали у скал резвились чайки, и я отвлекся на них, высматривая среди белых черных, наших. А в голову так и лезли мысли о том, что слишком много надежд было возложено на войну и ее исход. Демоны, пираты, дозорные, горосы и тени Рюбита – все сделали заведомо проигрышную ставку. На войне ведь не было победителей. Были только те, кто неимоверной ценой сумел отстоять что-то свое, ценное для себя. «Я восхищен», – вырвал меня из мыслей Шанкс. «Не думал, что ты так быстро исполнишь обещание». «Почти», – уточнил он, после того, как я фыркнул. «Дело за формальностью. Всего несколько лет в море, а уже сделал то, чего не делал никто до тебя. Я завидую». В его голосе слышалась улыбка, но слова меня задели. Я обреченно застонал. «И ты туда же. Вот не ожидал. Лу, не думаешь, что это глупо, отрицать факты?» Почти мгновенно отреагировал Шанкс. Он даже сел снова и внимательно, серьезно на меня посмотрел, словно наставлял. Это раздражало, ведь напоминало мне о братьях, которые вечно пытались объяснить мне мою же глупость. «Мы оба знаем, что вовсе не обязательно сражаться со всеми или достигать Рафтеля, чтобы стать тем, кем ты уже стал». Я хотел возмутиться, но он взмахом руки меня остановил. «Понимаю, тебе нужен поступок, чтобы признать себя королем, но оглянись на свой путь, такой никто не повторит. Мое имя быстро станет рядовым и уйдет в историю». Он по-доброму усмехнулся. Я фыркнул опять. «А тебя будут вспоминать еще долго, может быть, века. Независимо от того, признаю я тебя или нет. Ты говорил, когда будешь готов, приходи. Так вот, не готов», — раздраженно буркнул я. Шанкс насмешливо и вопросительно одновременно вскинул брови. «Не подумай, я не боюсь принимать решения за всех и нести потом ответственность. Просто они», — со вздохом я снова кивнул вниз, «на пиратов, понимают, что значит быть королем пиратов, не так, как мы, а быть королем по их представлениям я не желаю». Ну и, тут я замялся и понизил голос, подбирая слова, «таким я действительно не готов быть, слишком соблазнительна и сладка власть, не уверен, что смогу удержать контроль». Шанг зарылся пальцами в волосы задумчиво, вздохнул чему-то, хмыкнул и заговорил, кажется, тоже пытаясь подбирать слова. «Я вчера наблюдал за тобой, не буду скрывать, опасался», — кивнул он на мою невысказанную мысль, опережая вопрос. «В клане долго считалось, что из-за смешения с людской кровью полноценно демонами нам не стать, хотя и предполагалось, что тот, кто поддастся влиянию наследия, позволит ему себя захватить, станет демоном. Были экспериментаторы. На этот раз хмыкнули мы оба. О них не принято говорить даже среди своих. Но тем было неожиданнее узнать, что ты не стал безумцем, став демоном», — закончил я за Шанкса с иронией. «Да», — серьезно кивнул он, без доли насмешки. «К тому же у меня сложилось впечатление, что ты отлично себя контролируешь, полностью осознавая, кто ты, свои желания, возможности и их последствия. Но, кажется, никто никогда не узнает, какими усилиями это стало возможным, верно?» — лукаво улыбнулся Шанкс. Я снова, в который уже раз, фыркнул. Понимал ведь, что дядя прав. Я сделал последний шаг, пересек какую-то черту и больше не мог лгать ни себе, ни другим. Путь уже короля пиратов начался, я уже шел по нему, и не было на этой дороге ни остановок, ни поворотов. Корона уже на голове, власть уже в руках, и отрицать это было глупо и опасно. Этим оставалось только пользоваться. Да, пора было прекращать отрицать ответственность, которую уже нес. Тем более, что история с Эйсом, кажется, лишила меня последнего страха, страха быть собой. Последствий я не боялся давно, и все же неспокойно было от этого. Принять это непросто. Отвечая на вопрос, вдруг решил я поделиться с Шанксом тем, чем не делился еще ни с кем. Зачем, да я и сам не знал толком. Но, может быть, как раз надеялся, что дядя поможет найти какое-то внутреннее равновесие, прекратить колебания. Что желание повелевать, унижать, заставлять бояться, убивать, мои, а не кого-то другого, кто внезапно поселился в моем теле и разуме. Шанкс смотрел на меня из-под лобья то ли с пониманием, то ли с молчаливой поддержкой. Я выдохнул, потому что странно было делиться чем-то таким, глубоко личным. Даже зарылся пальцами в волосы и подергал за них себя, прежде чем продолжить. Хорошо, что изменения происходили постепенно. Была возможность привыкнуть. Если бы в один момент, точно бы свихнулся как мать, добавил я после паузы. Дядя, явно не ожидавший ее упоминания, удивленно и вопросительно вскинул брови. Я снова вздохнул и поведал историю, произошедшую со мной и командой в лабиринтах подземелья края мира, и о том, что чувствовал, и мысли не утаил, и происшествие, побратавшего меня с Зара. Шанкс слушал молча, даже не смотрел на меня, так что я не мог предположить, что он думал о той истории. И когда я закончил говорить, он долго не нарушал тишину, нервируя меня, а потом выдохнул, тоже длинно, и улыбнулся. «Ты даже в этом умудрился остаться собой, принял вызов и делаешь все, чтобы победить», — покачал он головой, отвечая на мой невысказанный вопрос снова. Я хмыкнул. Побеждать себя было сложнее всего, но и выбора у меня не было. Не мог же я как Эйс, и все так же не можешь оторвать взгляд от моря, — хохотнул Шанкс и снова замолчал. Но в этот раз ненадолго. Видимо, просто думал об истории, что я рассказал, раз протянул. Значит, вот какова преданность Зара. Услышав имя придурка, я напрягся. Дядя отреагировал мгновенно, поднимая в защитном жесте руки. «Я не сомневался, Лу», — заявил он. «Но, согласись, когда знаешь, проще. Мне понравился твой старпом. Кажется, он действительно знает, что нужно капитану и команде», — напомнил мне Рейли. На этот раз Шанкс улыбнулся ностальгично. Он ведь был скорее вторым капитаном, чем старпомом. «Да, ты рассказывал много раз», — хохотнул я, припомнив, как он любил повторять снова и снова одни и те же истории, которые мне ужасно нравилось слушать, даже зная их наизусть. Да, рассказы, в которых отважные пираты переживали множество опасных приключений, побеждали врагов, находили золото. Шанкс не скрывал от меня, ребенка, темной стороны пиратства, не приукрашивал реальность, за что на него всегда ворчали Бен и Макина. А я просто не понимал, о чем он говорил тогда. Понял позже, и это подготовило меня отчасти к моему приключению. И все же, реальность была куда менее привлекательна, чем истории бывалого пирата. По крайней мере, некоторые стороны. Я вздохнул тяжело. Знаю, что верить тяжелее, чем бояться. Гораздо тяжелее. Это и правда безумие. Просто верить. Шанкс посмотрел на меня с неприкрытой отеческой гордостью. И далеко не каждому она дана, способность верить, — кивнул он. Для этого требуется огромное мужество. Именно поэтому, несмотря на страхи, они идут за тобой. Они не верят, да, но они хотят верить. Он прикрыл глаза и вдруг, совершенно другим тоном, деловым, сосредоточенным, спросил, сбивая меня с толку возвращением к ранее поднятому вопросу. «Лу, ты же понимаешь, жизнь не будет ждать, когда ты почувствуешь, что готов». Он был серьезен, смотрел на меня внимательно, даже требовательно, и говорил внушительно. «Только ты сможешь закончить то, что начал. Потому что этому делу нужен лидер, у которого хватит духу, чтобы командовать, даже зная, что отправляет людей на смерть. Тебе придется стать морским дьяволом, безжалостным повелителем морей, чтобы пираты не разбежались, чтобы жертв было меньше со всех сторон». Шанкс положил руку мне на плечо, сжал, встряхнул, заставляя смотреть в глаза. Весь его внешний вид говорил: «Соберись, у тебя нет права на колебания». И это было чертовски верно, до скрежета зубов и сжатых до боли кулаков. «Альянс, слабая организация из-за различия мнений участников состава, у тебя была возможность в этом убедиться. Мы оба хмыкнули неприятно, так что без короля нам не обойтись. И, если честно», — Шанкс понизил голос, отпуская плечо, — «я думаю, хорошо, что ты показал им, кто ты. Признать слабость перед демоном гораздо проще, чем перед мальчишкой». Он медленно кивнул, мол, не время сомнениям. А я смотрел на него и вдруг заметил морщинки вокруг глаз и губ, на лбу. Шанкс постарел, хоть это было незаметно на первый взгляд. Стал еще мудрее, внушительнее, но остался все тем же балагуром. А время шло. «Ты ведь осознаешь, чем я могу стать в новой эре?» — прямо спросил я у него, глядя в глаза. Шанкс приподнял уголки губ в подобии усталой улыбки. «Может быть, и миру, и тебе нужно через это пройти», — предположил он легкомысленно. Я уставился на него, не понимая, насколько он был серьезен. Ведь все, с кем я говорил об этом, о будущем, в котором демон у власти, даже если принимали это будущее, относились к нему с обреченностью. Никто этого не хотел, не представлял даже, хоть наверняка кто-то и силился. Я сам не представлял, но понимал, что случиться такое могло. Это было похоже на то, как я относился к возможной гибели на пути к мечте. Если случится, ничего страшного не произойдет. Я ведь пытался. Только если к смерти я и сам относился легкомысленно, она была страшна, может быть, лишь для тех, кому я был дорог, да и то они бы поняли, то вот становиться таким же, какими были далекие предки, я не хотел совсем. И тут вдруг человек, который фактически дал мне мечту, столь беспечно отозвался об этом. Я почувствовал восхищение. То самое восхищение, которое чувствовал перед этим пиратом в не столь уж далеком детстве. И ошеломление тоже. Я словно снова стал мелким, надоедливым, наглым, дерзким мальчишкой, который бегал за легендой. Настолько это было. И, видимо, что-то такое отразилось у меня на лице, раз Шанкс вскинул брови. «Ты чего, Лу?» – непонимающе спросил он, хлопнув глазами. А у меня дыхание сперло от осознания, как же далеко на самом деле мне было до желанной свободы. И это меня называли королем пиратов, самым свободным. «Вот Шанкс он, ты невероятен!» – хрипло от нахлынувших эмоций выдохнул я. И, кажется, он, удивившись еще больше, ждал пояснений, но я не мог внятно сформулировать, что чувствовал, почему так отреагировал, даже мысленно самому себе. «Луффи», — вздохнул он, видимо, решив закончить мысль, «раз уж я так и не пояснил свою, я вижу, что тебе тяжело, и, не сомневаюсь, будет еще тяжелее, но у меня нет ни одной причины думать, что ты можешь не справиться в том числе и с самим собой. Все, что ты обещал, исполнял». Тут я захохотал, уверен, так будет и впредь, так что будущее в безопасности. Ну, если закрыть глаза на войну, конечно. Прости, что смешного. Наконец не выдержал он моего смеха. Наверное, его речь должна была меня вдохновить или хотя бы поддержать. Но я от души смеялся. Заливисто так, громко. Наверное, из-за него весь форт без труда определил мое местонахождение. Но мне было все равно. Мне стало даже жарко от смеха. «Шанкс, как ты думаешь, почему Зара ушел?» — спросил я его, икая от смеха. Вопрос, конечно, был риторическим. Я сам на него ответил. «Эйз знает меня достаточно неплохо, чтобы не ошибиться. Я в курсе, почему ушел мой Накама. Дошло не сразу, потому что причина из тех, которые на поверхности, которые теряются в гуще масштабных событий, как малозначительные. Но она значительная, очень значительная, для него, и для меня, как для его капитана. Ты не исполнил обещания, данного ему», — изумился Шанкс, быстро сообразив, от чего я смеялся. «Отказался исполнять», — уточнил я, замявшись. «Точнее, просил отложить исполнение до лучших времен. Мы даже едва не подрались всерьез из-за этого. И у каждого была своя правда», — я вздохнул печально. «Чувствовал собственную вину в произошедшем. Я так увлекся войной и политикой, да приключениями, что посмел забыть о нуждах тех, кто всегда рядом. Изра решил напомнить», — я пожал плечами, поежился. Не был ведь уверен. Но Шанкс посмотрел на меня, нахохлившегося, и хохотнул. Картина произошедшего у меня сложилась, он смачно хлопнул меня по колену. «Делать-то что будешь? Обещание требует исполнения, твоему первому помощнику необходимо внимание, а подданным – защита». И смотрел ведь на меня так весело, с лукавой улыбкой на устах, что я невольно поддался настроению, снова восхищаясь его свободой. «Командовать, конечно», — насмешливо сообщил я, вскакивая на ноги и глядя на любимого дядюшку сверху вниз. Из его глаз почти мгновенно исчезло лукавство. Он просто улыбнулся, кажется, не мне, а себе самому. Ну вот, совсем другое дело. И я понял, что Шанкс пришел ко мне, взобравшись на крышу, с одной единственной целью – помощь. Изменилось ли что-нибудь для меня, во мне? Нет. Но я снова готов был действовать, чувствуя прилив сил, не физических, моральных, сил на то, что подкинуть глупые размышления на темы, зачем, почему и что, если, ну а без них разум очистился, и идеи о том, как можно было начать распутывать завязавшийся узел, стали просачиваться в мою дурную головушку. И для начала я, конечно, выяснил, нет ли у Шанкса в дозоре шпионов. Тот развел руками и сообщил, что только друзья, а заставлять шпионить их не в почете у всей нашей семейки. И это было проблемой, потому что информация нужна была позарез, а у разветвленной сети моих приятелей и должников из мирных жителей островов она вряд ли нашлась бы, разве что они могли сообщить о направлении движения флота дозора. Также сведения можно было бы купить у Багги, но мировое правительство отказалось от системы Шичибукаев, значит, для меня он был, вероятнее всего, бесполезен. Но и это проверить стоило. Об еще одном варианте, пожалуй, самом надежном, я вспомнил не сразу, и у меня мгновенно созрел план, которым вполне можно было решить сразу несколько задач. «Хочу попросить тебя задержаться здесь на какое-то время», — обратился я к Шанксу, практически бессовестно прослушав историю, которую он мне пытался рассказать. Но дядя и не думал обижаться, лишь вопросительно взглянул на меня. «Нужно выяснить, что задумал дозор. Эйса я заберу с собой, нам надо поговорить в обстановке, где нас не будет возможности подслушать». Дядя одобрительно хмыкнул. «Но если мы оба покинем форт, здесь не останется Йонка, кроме тебя. Ты прав, без короля этим идиотам будет туго. Перетрусит, перегрызутся. Мои ребята, как и ребята Эйса, конечно, сделают, что смогут, но именно присутствие хотя бы Йонка. Сколько тебе потребуется времени?» По-деловому поинтересовался он, кажется, что-то прикидывая. Я пожал плечами. «Не знаю, но вряд ли много». Шанкс прищурился. «Я должен вернуться в свою акваторию. Тича сейчас никто не сдерживает, кроме моих людей. А у него сильная команда», — протянул он задумчиво, поправляя завязанный узлом пустой рукав рубашки. И минут пять молчал, прежде чем спросить уже меня. «Организуешь патрули близ его акватории? Я хочу быть уверен». На лице Шанкса легко читалась озабоченность, что было прекрасно мне понятно. Оставлять маршала за спиной, в тылу, было опасно, мягко говоря. Можно было не сомневаться, что он воспользуется малейшей слабостью и ударит. Но у Шанкса с ним были еще и личные счеты, насколько я знал. И проблему Тича тоже нужно было решать. Так что я, не колеблясь, ответил на вопрос утвердительно. Чуть позже, сердечно поблагодарив дядю за разговор, а потом и лихо прокатив на крыльях до его команды под его же восторженный хохот, я начал собирать пиратов. Да не всех, а только капитанов со старпомами, команды которых готовы были подчиняться мне, как лидеру альянса хотя бы. А пока они собирались, я ведь давал время подумать, конечно же, едва не получил новую взбучку от Накома. Взбаламутил всех Чоппер, обнаружив, что я сбежал. И он, и Гарпий, при молчаливой поддержке парней обвиняли меня в безрассудстве, лепетали, что любой другой на моем месте мог и не выжить, что наш стратегический запас оленины на черный день убил кучу нервов и сил, спасая мою шкуру. И я бы, может, и позволил им высказаться, да только они и так предъявляли свои претензии публично. Я даже подумал, что это было не случайно, но все равно прикрикнул сразу, как только сумел вставить слово среди потока упреков. Мол, да, ранения неприятно тянут, даже больно, но терпимо, и угрозы жизни нет, как и времени на то, чтобы разлеживаться. Девчонки мгновенно замолчали и обиженно и гневно засопели, раздувая крылья симпатичных носиков, чем вызывая мой смешок. Но эффект это возымело. Девчонки закряхтели, закрякали недовольно и безнадежно, парни повздыхали. Но точку зрения мою приняли все. Правда, пришлось пообещать Чопперу, что я позволю себя осмотреть, но это была небольшая цена за отсутствие негативных слухов о нас, как о команде, и о моих ранениях вообще. Совет собрался быстро, и несмотря на мои ожидания, явились почти все, некоторые больше из любопытства, конечно, но это все равно обнадеживало. Они готовы были слушать, а именно это было нужно, и продлился совет на этот раз тоже совсем недолго. Мне всего-то и нужно было открыть некоторые факты из архивов Маринфорда, обрисовать ситуацию, потыкать в карты нового мира, раздавая задачи, и отпустить с миром. Нет, конечно, все было не настолько просто. Протечая его натуру пришлось напомнить некоторым личностям. Самому пришлось вспомнить, что акватории Йонка как таковых больше и не было, а была акватория Альянса Пиратов, лишь формально разделенная на сектора. Или же наоборот, все-таки были акватории Йонка, формально объединенные Альянсом. Я запутался. Да мне было это и не важно. Я хотел защитить жителей островов, над которыми раньше развивались флаги мои или Эйса, и, конечно, помочь Шанксу, чтобы он остался в форте. А что для этого нужно было, так это надежные ребята и знания особенностей местности и ее обороны. Конечно, были и вопросы, и сомнения в моих приказах, именно приказах, но на первые я ответил, а вторые быстро подавили командиры Иса и мои, решительно настроенные не только подчиниться, но и выполнить задачи. Наверное, сомневающиеся и демонстрации преданности мне накануне были ошеломлены, но, когда командир Эйса, вчерашнего моего противника, все как один, без сомнения отдали себя в мое распоряжение, это заткнуло последних. Ну а я смотрел на них, тех, кто доверял мне, и в голове моей раздавались слова Шанкса о том, что пиратам нужен лидер, способный хладнокровно командовать, даже зная, что возможно отправляет людей на смерть. Эти слова они аукались мне, мешали дышать спокойно, что-то бередили внутри, потому что на моей совести уже были смерти подчиненных. И несмотря на то, что я не хотел больше, знал, что они будут. Наверное, это, когда все задачи были поставлены и детали обговорены, и заставило меня внимательно посмотреть на обращенные ко мне сосредоточенные лица. Они ждали, что я еще скажу или прикажу, но я лишь просил, только не рискуйте жизнями, пожалуйста. С Тичем нужно разобраться, конечно, но пока не время. А вы нужны мне живыми, каждый из вас, с внушением говорил я, по очереди глядя в глаза каждому, кого отправлял в патрулирование границ с черной бородой, каждому, кто просто присутствовал. И у них на лицах что-то менялось, что-то неуловимое и нечитаемое. Но именно это что-то давало мне уверенности, что они постараются выжить. Просто так, потому что я просил. Шанкс улыбался. Ну а потом я объявил, в том числе и команде, что сам собираюсь покинуть форт и попытаться выяснить, что задумал дозор. И это, конечно, снова вызвало шум. Мол, я главная ударная мощь Альянса, у меня нет права оставлять форт, если не желаю лишить их сил. Трусы, которые, впечатлившись моей мощью, решили отсидеться за моей же спиной, ну и за спиной Эйса. Ну а я что? Я, хохотнув, заявил, что это выглядит откровенным признанием их бесполезности, а когда они помрачнели, понимая, к чему я клоню, взял их на слабо, просто предложил доказать мне, что они хоть чего-то стоят. Они снова ворчали, что я не оставляю им выбора, мол, гордость не позволит не стерпеть, не уйти, что стало бы признанием моей правоты. Я же напомнил им о предложенном ранее варианте – застрелиться, а также, что в форте оставались самый надежный и миролюбивый, настоящий мастер вести переговоры Йонка Шанкс, сам заместитель командующего революционной армией Сабо, который не за блондинистые волосенки стал таковым, и, главное, мои обожаемые Накама, каждый из которых стоил целой армии. Ну и пошутил, что, мол, им придется возиться с детишками, играющими в пиратов. Мысль тут же воплотила в реальность Бонита, силой своего дьявольского фрукта превратив всех ворчунов в детей. И я хохотал в голос, потому что зрелище из суровых пиратов, ставших обиженными детьми, запутавшимися в слишком больших для них шмотках, было очень смешным. Ну а потом напомнил всем, что пока мои Накама были в форте, я мог вернуться буквально за несколько минут, где бы ни находился, и нервировало только, что Эйс молчал. Он и после собрания от меня просто отмахнулся коротким «пойду собираться». И так ведь и ушел по направлению к своему кораблю. И не то чтобы это было странным. Он, в отличие от меня, был все еще замотан в бинты, с трудом таскаясь по острову, да и принять победу младшего брата, публично потребовавшего права победителя, было непросто. И все же видеть его таким то ли потерянным, то ли разбитым, было непривычно. Не зря я решил взять его с собой. Накама моим желанием отправиться на разведку одному были, конечно же, тоже недовольны. Пока Чоппер меня осматривал, ворчали не по факту, а для порядка, что я им мало доверяю. Но они понимали, что кто-то, большинство, в любом случае должны оставаться в форте, а мне одному было гораздо проще куда-то проникнуть и что-то выяснить. Правда, по моим оговоркам они быстро догадались, куда я собрался отправиться, и даже со смешками попросили передать от них приветы. Ну а я позвал с собой Мамонгу. Он, как бывший дозорный, мог серьезно помочь во всем, даже разобраться с Эйсом. Братишка ведь не понимал, почему я так легко доверял людям, потому пример дозорного, по идее врага, мог быть интересным на этой почве. Тем более что Мамонга, кажется, и сам был рад возможности то ли покинуть Маринфорд, то ли остаться со мной наедине, ну или просто ценил мое доверие и не возражал. Незадолго до отбытия Санни поймал в свои сети объятия шпиона, то был встрепанный духом корабля Джекки, который пришел ко мне то ли о чем-то просить, то ли в чем-то убедиться, и сам не знал. Из лепета его мы поняли только, что за Эйса он беспокоился, а что с ним делать, как помочь своему чертовому капитану, Не знал. Я тоже не знал этого. Но вправить Ису мозги, в очередной раз, пообещал. Джек выдохнул и тут же быстро смылся с Санни, видимо, чтобы проблемный капитан не потерял. Отплытие было шумным. На пристань вышли, наверное, все пираты, находившиеся на острове. Но смотреть было не на что. Я лишь попросил друзей позаботиться друг о друге в мое отсутствие, обнял прилипшую нами, которая то ли надеялась, что я сразу верну Зара, то ли боялась чего-то, хлопнул по плечам Марка и Рыкхема, кивнул Шанксу и Сабо, и запрыгнул в личную лодочку, где уже сидел Мамонга. Правда, прежде чем я скомандовал отбытие, услышал Джоза, крикнувшего в спину откуда-то: «Мугивара, мы верим». Я даже замер, когда услышал это, потому что сразу понял, говорил он вовсе не о доверии моим словам или Зара, о котором только и речи было в последние несколько дней. Нет, Джоз говорил о том, о чем сказал мне когда-то давным-давно, что он верит в меня, мне, потому что я нуждался, по его мнению, в этой вере, чтобы не стать тем, кого по-настоящему боятся. И я обернулся, отыскал его в толпе взглядом и склонил голову в искренней благодарности, потому что прав он был или нет, а такая вера стоила того, чтобы ее ценили. И, наконец-то, море. Со всех сторон, до самого горизонта. Наконец-то качка, хотя не так уж долго я пробыл на суше. И все же это было облегчение, что толпа осталась за спиной. Вскоре после отплытия двух маленьких лодчонок, моей и Эйса, когда форт уже скрылся за линией горизонта, нас внезапно нагнал Ло. Он от чего-то решил, что в форте делать ему нечего. Мол, из архива ценное мы вынесли подчистую, а сидеть без дела он не любил. Не с пиратами же тусоваться, а с нами или дело найдет, или мне поможет. Иронично, но он спрашивал разрешения, чтобы присоединиться. И не у всей компании, а у меня, из-за чего Ис снова заворчал, что его мнением совсем не интересуются. Вот только я не был против компании Трофи, а он игнорировал бубнеж братика. И только Мамонга весело бурчал о том, что попал в ловушку, оказавшись наедине аж с тремя представителями клана Д, и теперь только боги могли его спасти. Но я-то знал, что ему это нравилось. Просто он еще не научился признавать это, а путь нам предстоял не близкий, недалекий. Был бы один, к утру уже достиг бы цели, а вышли мы вечером, но с тяжелым дозорным, да хвостом из двух братьев, которые были быстры на своих лодках, но с демоном, управляющим ветрами и течениями, сравниться все же не могли. В море предстояло провести несколько дней, и не успели мы далеко уйти от форта, а погода уже ощутимо, для меня во всяком случае, менялась. Небо затягивало серебристая дымка, погружая яркое вечернее солнце в красноватое марево. Ветер сменил направление, нагоняя белые барашки волн, становившихся все крупнее. Мы двигались по направлению к тяжелым дождливым тучам, какие часто бывали в осенних временных зонах. Грозы или бури я не чувствовал, так что проблем, даже у моих непутевых братьев, возникнуть было не должно. Но сырость непогоды была не самым приятным явлением, когда от нее нельзя было укрыться, например, на теплом камбузе или в каюте. Особенно неприятно было, если настигало ненастье в ночной тиши, а именно она тяжелым, угнетающим куполом висела над нами. И мое сообщение о том, что направляемся в дождь, не изменило этого. Мы лишь договорились, после предложения Ло, скрепить лодки и натянуть подобие тента, чтоб хоть немного уютнее было пережидать непогоду в ночи, не беспокоясь о том, что нас разнесет в разные стороны. И все. Снова замолчали. Молчали, связывая каноэ и натягивая навес. Молчали, когда океан начал волноваться сильнее, когда подошли вплотную к стене дождя, когда я перестал нагонять скорости, наполняя косые паруса ветром. Молчали и когда окончательно стемнело, моросило, ветер задувал под навес, сооруженный из парусины, отысканный где-то в клете Эйса. Сыро было, но под какой-никакой крышей все равно теплее, чем без нее. Потому Мамонга и братья, кутаясь в плащи, сидели под ней. Они могли бы подремать, но погода не способствовала. Я же сидел на носу своей, центральной в связке, лодочке, и контролировал направление движения, игнорируя дождь. И мысли мои были под стать погоде сумрачными. Не нравилось мне, что чувствовал в тот миг, потому что сидели мы вот, трое братьев, а братьями словно и не были, не понимали друг друга, считали глупыми или безрассудными, и вроде готовы были поддержать, но, было вот какое-то но, шел дождь, плеск воды слышался со всех сторон, он шелестел волнами о борта, шуршало паруса, тент и плащи, дробно стучал по корпусу, звонкими струями стекая со снастей. Обычно вода проводила звуки, но они словно вязли в ней в такую погоду, когда шума от нее одной было так много. И это странным образом усиливало отчужденность, ведь если игнорировать знание, что совсем рядом есть другие живые существа, начинало давить, казалось, давно забытое одиночество. Но, к счастью или худу, а развиваться этому чувству не давал Эйс. Он ерзал, фыркал чему-то своему и постоянно смотрел на меня, я чувствовал его взгляд спиной. Вообще-то говорить с ним не очень-то хотелось, да еще и при свидетелях, все-таки в присутствии брата и даже на кома это не то же самое, что наедине. Но если поначалу его легко было игнорировать, то с каждой прошедшей минутой, с каждой упавшей каплей воды, это становилось все сложнее. Так что я не выдержал долго и, вздохнув, решил не тянуть с этим. «Злишься на меня?» – не спросил, констатировал я, вроде бы ни к кому не обращаясь конкретно, потому что не соизволил даже повернуться лицом к спутникам. Но все и так все поняли правильно. Эйс будто только этого и ждал, повода, чтобы высвободить эмоции, потому что вскричал так, будто мы спорили уже много часов. «А ты как думаешь, Лу?» «Унизил, лишил всего», – выдохнул он. И мне легко представилась на его лице досада, смешанная то ли с обидой, то ли со злостью. На глазах у всех, то есть то, что ты пытался сделать с Кэпом то же самое, это ничего, да. Неожиданно влез Мамонга. Он ворчал, тоже выказывал недовольство и так неожиданно защищал меня. Не, это было нормально. Накома все-таки. Но бывший дозорный предпочитал не влезать в такие разборки, а отмалчиваться, особенно когда вокруг были не только накома. Но тут воспоминания о произошедшем были еще свежи, и я подумал, что очень вовремя утащил брата с собой, потому что останется он в Маринфорде, его бы просто заклевали мои друзья, впечатлившиеся моей же попыткой отдать жизнь за Зара. Не смогли бы ведь промолчать, раз уж даже Мамонга не смог на него иначе не воздействовать. Зло отреагировал Эйс, как и на нас всех, весело фыркнул Ло, которого ситуация, кажется, забавляла. Я вздохнул. Кашу заварил Эйс. Ну хорошо, мы вместе, но расхлебывать все равно мне, потому что это и было долгом, ответственностью короля, верно? Ты говорил, что семья – это единственные люди, которым мы можем доверять, которые всегда помогут, поддержат, заговорил я мрачно, потому что паршиво было на душе от необходимости сказать то, что собирался еще накануне, до боя, но не сделал этого, потому что тогда это было бы слишком. Но сейчас, из-за спины чувствовалось напряженное внимание, извинения от меня не ждали, и правильно не ждали, потому что настроен я был очень даже жестко. Так вот, знаешь, я сейчас оказался в такой ситуации, когда самому близкому члену семьи доверять не могу. Хочу доверять, Эйс, но не могу. Ты злишься, что я лишил тебя всего. Из-за спины раздалось фырканье. А я не говорил, я чеканил, будто не с братом разговаривал, а с подчиненным, осмелившимся нарушить мои законы. И не мог иначе, потому что и сам понимал его и не понимал. И злился. Не так за то, что он встал у меня на пути, как за то, что мне пришлось сделать из-за этого. Но останься ты при той власти, которую имел, мог бы разрушить все, что я создал и к чему стремлюсь, просто из желания помочь или страха. Ты создал проблему и действительно не оставил мне выбора, жестко заявил я, оборачиваясь, чтобы поймать взгляд Эйса. Он смотрел прямо, с вызовом, но в свете фонаря на лице его читалась не только злость, но и мыслительная деятельность. На этот раз он готов был внемлить. Я это видел. У пиратов есть шанс только если мы едины, только вместе мы сила. Но ты решил, что лучше развалить то, что едва держится, но не допустить удара в спину Эдзара. Я поднялся на ноги, чтобы приблизиться к нему, ткнуть ему в грудь пальцем обвинительно и смотреть в глаза, видеть их выражение и говорить прямо то, что думал. А ведь, знаешь, ты тем самым стал для Альянса и пиратов большей угрозой, чем предательство Зара. Ты сам нанес удар в спину и Альянсу, и мне, констатировал я, разочарованно и горько. Вот я и лишил тебя возможности закончить начатое. Ха, хохотнул Ло. От неожиданности я, сосредоточенный на лице Эйса, даже вздрогнул. Так и знал, что ты затеял драку не с целью решить конфликт. Такую чушь нес, махал рукой он, игнорируя мой мрачный взгляд, а заодно спустил пар, да, чтоб никому голову ненароком не оторвать, из-под лобья сверкал он хитрым взглядом. Я фыркнул, проигнорировав вопрос, потому что нес не чушь, но и он был прав, Мотивов для драки было гораздо больше одного. «Думаешь, мне легко было принять такое решение?» Поинтересовался я у Эйса со все той же злой горечью, поднимавшейся к горлу, когда думал о том, что он сделал и чем это могло обернуться. «Может, даже считаешь, что я поступил эгоистично?» Брат молчал, до ответа и не требовалось, потому что я был прав, и лицо Эйса говорило об этом за него. Такое загнанно упрямое выражение, когда боишься или не хочешь подтверждать чужие выводы, но отрицать что-либо уже глупо. «А зачем бы я тогда пытался тебя урезонить, а ты, демон?» То ли буркнул, то ли огрызнулся брат. «Считаешь, я желаю власти?» Захохотал я, хрипло, нечеловечески гулко. До того было неприятно слышать это от Эйса. Упрек от того, кто и сам не был чист. Понимал, что это не предательство, а заблуждение, но чувствовал себя именно что преданным. Страх тому причиной был, вполне мне понятный, или нечто иное, но он не верил мне, не верил в меня. Это было давно известно. Это же было неприятным открытием, когда не брал в голову, а потом сама жизнь заставила осознать. И не хотелось разбираться, почему так, хотелось гордо выпрямиться, расправляя крылья, и снова, как днем ранее, показать Иису то, чего он и боялся, демона, которому плевать на родню. Вот только я не был тем демоном, мог быть, но не был. Я не мог сделать вид, что мне все равно теперь. Мне казалось, что больше на это у меня не было права. «Ты забыл, что власть не свобода, а я всегда хотел лишь ее». «Нет», — покачал я головой, — «ты поступил глупо, брат, а я, как верно подметил Сабо, не в том положении сейчас, чтобы закрывать глаза на глупость хоть бы и брата». «Ублюдок», — сквозь сжатые зубы выдохнул он. Я, хмыкнув, кивнул. «Да, примерно так я себя и ощущаю, когда принимаю некоторые решения». И снова Ис молчал, но я ждал. Он всегда был замкнут, как и я, не любил делиться тем, что снедало его. И, наверное, надеяться мне особо было и ни на что. И все же хотелось понять, почему он поступил так, как поступил. Узнать об истинных причинах. Но время шло, ответов все не было. И я вдруг понял, что, быть может, Эйс и сам не знал. А теперь, когда его, как щенка, тыкали носом в проблемы, которые он же создал, он просто решил, как когда-то в детстве, делать вид, что он прав и ему безразлично, что об этом думали другие. Обиженно и чуть ли не оскорбленно задрал нос, замкнувшись в себе, как тот мальчишка, которого мне деда представил братом, и которому долго пришлось доказывать, что я стоил его внимания. Мальчишка, который хотел быть взрослее, чем он был, за спесью прятавший кучу страхов достаточно мнительной и ранимой личности. Гордый ублюдок, и на разговор его нужно было разводить. «Почему ты просто не пришел ко мне? Я бы тебе сказал, почему верю в Зара?» Прямо спросил я, отчасти сменив тему и, тем самым, сбивая с толка. «Ты же отказался отвечать», даже вскинул брови в удивлении братец. Я аж сел, прямо напротив этого придурка, просто от осознания. «Эйс, неужели ты не понимаешь, что среди нас наверняка немало шпионов дозора?» Ошеломленно выдохнул я, настолько меня поразило это откровение. Хотя он вроде бы понимал, потому что еще в войнах за территорию Белоуса мы учитывали этот факт при составлении планов. Так почему сейчас он не? Но огонек понимания сверкнул в его глазах все-таки, и я попробовал объяснить, что я бы не сказал в защиту, какие бы аргументы ни привел, я бы подставил Зара. Раз он не был в кандалах, значит ушел как предатель-перебежчик, и свобода его зависела лишь от доверия ему Сингаку. У Дозора и так нет ни одной причины верить Зара, но раз увели, он им нужен. Этим словам тихонько поддакнул Мамонга, в подтверждение. И представь, сколько бы у него появилось проблем, если бы шпионы доложили, что Рорана Азара в стане Дозора по приказу его капитана, или что он как пес верен мне. Я жалею и о том, что заявил об обмене с ним кровью. Этим я его уже подставил. Я вздохнул, чтобы перевести дыхание. Делать с этим было уже нечего, но, с другой стороны, это было не той информацией, из-за которой у Зара могли бы быть большие проблемы, выкрутиться. А с моей стороны мелкая, но месть, тоже неплохо. А если бы мы изменили планы, вернулся было Иск к старой теме, но я и слова не дал ему сказать, перебивая. То же самое было бы, Зара ведь их знает и, наверняка, использует, например, чтобы добиться какого-никакого, а доверия. Да, изменение планов логично после его ухода, кивнул я брату, снова не давая и рта раскрыть. Но ведь все знают, все, о моей вере на Кама и готовности порвать любого за них. Я не мог не заявить о вере, я не мог согласиться с тобой. Это, я выделил голосом, было бы гораздо более странно и даже подозрительно. Да и друзья, поступи я так, могли бы и не понять. Репутация, знаешь ли, дорого стоит, и иногда играет против ее владельца. Я ехидно усмехнулся, пальцами изображая корону на собственной голове. Пытался намекнуть, что от меня ждали типичного поведения, потому что именно оно подтверждало истинность моих слов и искренность мотивов, потому что за этими характерными моими качествами многие и следовали. Конечно, кто-то, особенно более-менее приближенные, понимали, что за идеализмом и принципиальностью стоит все та же хитрожопость, но, пока она не сбоила, это их не волновало. Не мог и рассказать, потому что ты выставил спор на всеобщее обозрение. Если бы я пошел к тебе, нас бы обвинили в том, что плетем интриги за их спинами. Если бы я через медальон рассказал, объяснил, а ты бы вдруг резко передумал упрямиться, это тоже было бы странно. И все это легко было понять. Я даже намекал, спрашивая, почему не заявил о том, что Зара ушел по моему приказу, помнишь, уточнил я. Эйс прикрыл глаз и, не скрывая досады от осознания, наконец-то выдохнул то, что я желал услышать. «Черт, понимаешь, какой ты идиот!» — по слогам произнес я, пытаясь выразить всю степень глупости. Вздохнули тяжело мы, кажется, одновременно. А снова заговорил я лишь через несколько минут, и не знал, что меня на это толкнуло. Может, просто хотелось вернуть себе старшего брата, знаешь, показать силу, выдать свою настоящую природу. Меня уговорили на кома. Понимали, что слова будут бесполезны. Я тоже понимал, но пытался обойтись без этого. И подставил ты меня гораздо серьезнее, чем я тебя. Эйс снова фыркнул, но на этот раз посмотрел на меня из-под лобья вопросительно. И я пояснил, я демон, и не скрывал этого. Но до моего выступления это воспринимали просто особенностью, дающей силу. А теперь, ты проиграл демону, Эйс. Тебя поймут, но тоже будут сторониться, потому что ты мой брат и, кто знает, может быть, такой же монстр. Я усмехнулся, припомнив, какие чувства испытывали пираты, когда расступались передо мной утром. Пройдет немало времени, прежде чем они перестанут испытывать страх передо мной, прежде чем перестанут сомневаться в искренности моих мотивов, в истинности моих целей, в правдивости заявлений, просто потому что не успели узнать меня. А демоны для них – коварные лживые твари, жаждущие власти и насилия. Так же, как и для тебя, безжалостно закончил я, глядя в большие глаза. В голосе проскочила нотка мстительности, но я посчитал, что это даже к лучшему. Пусть знает, Луффи, вдруг выдохнул Эйс, вызывая у меня смешок. Хорошо, что до него дошло, но не поздновато ли спохватился. Думаю, пройдет меньше времени, чем ты думаешь. Особенно, если ты, как и раньше, будешь спасать всех, снова ввернул Ло задумчиво. Но я снова его проигнорировал. Что Луффи? Переспросил у Эйса я, снова поднимаясь на ноги и обиженно бурча. Ты мой брат, ты неполноценный, только телом, но демон, черт тебя дери. Ты должен понимать меня, но даже ты усомнился, что я действительно хочу того, о чем заявляю. Воскликнул я требовательно, эмоционально всплеснув руками, потому что он должен был, но не понимал, да и не должен был, в общем-то, ведь даже будучи потомками одного клана мы оставались разными, уже даже не людьми, а существами, а учитывая его отношения. И тут мне в голову пришла одна доколик смешная мысль. «Признайся, я в твоих глазах уже монстр с тех картин», – ехидно протянул я, – «уже представил меня таким, какими были предки, 36-й король, Луффи, за просмотром своего любимого развлечения, а на картине я на троне и вокруг дозорные с пиратами воюют насмерть», и я снова засмеялся, хрипло, почти безумно, даже голову запрокинул, настолько ярко и отчетливо представилась мне фантазия. Я знал, что Эйс обо мне так не думал, не посмел бы, возможно, из все того же страха. Но мысль об этом показалась мне настолько ироничной, забавной, что не высказать ее не мог. Вот только спутникам моим было совсем не смешно. Они смотрели на меня, заливающегося хохотом, как-то по-новому. Распознать их эмоции от чего-то не получилось, так что чем они мне грозили, я не знал. Но меня это и не волновало, потому что благодаря этому глухому смеху под дождем посреди нового мира Гранд Лайн мне внезапно полегчало. Будто наконец распрямилась какая-то пружина внутри и стало легко-легко, безразлично, почти. «Почему ты не сказал, что стал демоном?» — спросил Эйс, когда я отсмеялся. И на этот раз я видел в его глазах обиду. «Даже не отрицаешь?» Вскинул брови я, удивился. Неужели все-таки мыслишки подобные проскакивали и у него? Неужели проводил параллели между моим поведением и картиной, запечатлевшей короля Арва? Не верилось. Я ведь был убежден, что нет. Эйс вместо ответа неопределенно, кажется, даже виновато пожал плечами, вызывая у меня новый смешок. Это было иронично втройне. Ну а я что? Я вздохнул, отвечая на вопрос. Знал, как ты отреагируешь, вот и молчал. Я многое от тебя скрываю и о семье в том числе, потому что знаю твою реакцию, признался я, припомнив подробности происхождения наших матерей, и вздохнул снова. Вот так и получается, брат, что мы друг другу не доверяем.